На камень жизни роковой, природою заброшен, младенец пылкий и живой, играл неосторожен, но муза Сирова взяла под свой покров надежный, поэзии разостлала ковер под ним роскошный. Как скоро музы под крылом его созрели годы, поэт избытком чувств влеком предстал во храм свободы, но мрачных жертв не приносил, служа ее кумиру. Он горсть цветов ей посвятил и пламенную лиру. Еще другое божество он чтил в младые лета, Амур резвился вкруг него и дани брал с поэта, ему на память стрелку дал, и в сладкие досуги он ею повесть начертал Орфеевой супруги. И в мире сем, как в царстве снов, поэт живет, мечтая, он так достиг земных венцов, и так достигнет рая. Ум скор и сметлив, верен глаз, воображенье быстро, а спорил в жизни только раз на диспуте магистра. 1822 год.